У самого-самого берега. Кулойские угоры и не земля вовсе, а белые камни, что травой поросли и даже порой деревьями. Одна птица летела, горстку земли принесла, другая птица летела, семечко обронила. Год за годом, сами того не ведая, обживали птицы кулойские угоры. Одной ранней весной появилось первое гнездо. Где одно, там и соседние. Говорят, первые гнезда были на той самой лиственнице. Одна осталась от первых семечек. Другие лиственницы ушли на дома. Это слишком кривая, никто и не взял. Домов настроили, а река возьми да останься подо льдом. Трудная жизнь без воды. Вот и стоят пустые дома. Много ядреной лиственницы пропадает, а она, кривая, стоит у самого-самого берега. Верилось мне, только она сейчас до воды дотягивается, корнями под лед уходит. Но воду корнями на всех не достать, даже самые сильные лиственницы на свете, а что говорить о нашей? Много подземных озер под нашими угорами, но у подземной воды свой характер, кто его разберет? Провалится подземное озеро, расшатает каменные своды, и неясно, чем дело закончится. Выберешь место для дома, но разве проверишь, есть ли под ним подземное озеро? Веками строили наугад, что еще остается. Надеяться, не провалится дом. На долгую жизнь строить. Порой на угорах можно увидеть большие провалы. Их называют мургами. Будто стоял дом, а его с корнями выдернули. Вот и говорят разные. Будто здесь Кузиихина мурга. Большой дом Прасковьи Кузиихи стоял, но не сберегли его, а это мурга. Подъязкина. Гриша Подъязок жил и под землю с домом ушел. Ничего от него не осталось. Так подумать? Ненадежный край Беловодья. Ничему верить нельзя, ни реке, ни камню под ногами. Лед на реке до того толстый, ничем не пробьешь. А земли копнешь немного, и камень, белый камень, просвечивает. Никто и не строится теперь на Кулойских. В старых домах доживают. А мне приснился новый дом, и с ума не сходит. Стоит на излучине, будто всегда стоял. Только нет на Кулойских такого. Подумала, может, мой это дом показался. Правда, одной мне его не построить. Только совсем небольшой. А может, и маленький дом сгодится. Он сам собой разрастется. Вспомнила, как на праздниках вырастал проход между столом и сервантом в нашем доме. В детстве в него влезали и мама, и тетя, и дядя, и дедушка с баяном, и я у бабушки на руках, даже тетя Клаша и дядя Игнат, много разных гостей. Мы с бабушкой здорово начинали частушки, дедушка нам помогал.